Глава 42. Вишневский. Что с лицом? Хулиганы. Отец смотрит строго, но с волнением. Крепко держу Марго за руку, словно она птицей сейчас упорхнет от меня, а я не успею удержать. Но в отражении зеркала приемной я выглядел действительно странно. На белой рубашке оторван воротник, пуговицы, губа разбита, на скуле уже отчетливо виден синяк. Этот Эмиль оказался нехилым сопляком, да и места на лестнице было мало. Но несколько приемов все-таки отработать удалось. И мой соперник получил значительно больше повреждений. Если после этого на меня подадут в суд, придется нанимать хорошего адвоката. Какие еще хулиганы? У нас тут вообще-то дела. Замечаю, что дверь в кабинет отца открыта. В его и кабинете помощницы, что рядом, много народу. Парни в камуфляже, серьезные мужчины в штатском. Да знаю я про все дела. Сказали не мешать. Вот и не мешаем. Ребята все сделают красиво. Марго стояла рядом, смотрела испуганным воробушком. Сама румяная, губы влажные. Хочу ее целовать сутками. Мне так легко далось признание в любви, словно так и должно быть. Эти слова были истиной. Той самой, которая не нуждается в доказательствах и объяснениях. Я люблю ее. Маргарита рядом, ее тонкие пальцы в моей ладони, по телу идет тепло, а в крови все еще кипит адреналин от драки за свою женщину. Чертовски приятное чувство. Нужно обработать рану, Миш. Так приятно, что о тебе заботятся. Улыбнулся, потрогал разбитую губу. Да нормально все. Пойдем, поговорим с Красновым. Женя дождался лифта, а вот я пешком по лестнице. Мне даже страшно подумать, что было бы, не начни я подниматься сам. Надо было переломать пальцы и ноги этому Эмилю, чтоб больше никогда не писал сообщения и не подходил к моей женщине. Как же красиво звучит. Моя женщина. О, вы в сборе? И где это тебя так красиво разукрасили? Миш, тебя не было 10 минут. Места знать надо. На свадьбу когда пригласите? Женя шутит. Это хорошо. Вновь смотрю на Марго. Она хмурит брови. Смущается моя малышка. Ну ничего, ночью перестанет. Не отпущу ее уже никуда. А секретаршу надо уволить. К черту таких гадюк. Будет Маргаритка мне варить кофе и носить в этих соблазнительных штанишках документы на подпись. Скоро, Женя, скоро. Что там? Все, как я предполагал и уже говорил утром. Сурикова не просто так попала в компанию. Ее рекомендовал Дмитрию Борисовичу, сам начальник службы безопасности. Малахов якобы проверил ее вдоль и поперек, уверил в кристально чистой биографии и богатом опыте, который, кстати, у нее имеется. Сурикова действительно умная, а еще расчетливая, хитрая и продуманная женщина. Что ее связывает с Малаховым? Любовница? Мужик влюблен по уши, но он что-то вроде ручной собачки. Связь не афишировали, встречались около года. Да, Ольга Леонидовна в компании всего ничего. После ухода мамы отцу нужно было собраться. Она подошла на роль правой руки идеально. Но я сразу знал, что дамочка гнилая. Подошла идеально и появилась не так просто. Парни сейчас у нее дома. Удалось выбить ордер на обыск. Тут, кстати, ваш сосед по даче, прокурор, помог. Надо будет ему вина дорогого купить. И сказать Стивену, чтобы не срал под кусты роз. Миша! Марго сжимает мою руку. А мне так приятно. А чего она хотела? Чего добивалась? И как связана с Веденеевым? Сказать не могу точно, но что хочет каждый? Власти. Это говорит человек, который уже имеет деньги. Нет, Миша, она хотела именно их. Но как? Окрутить отца, женить на себе, а потом избавиться от него и стать полноправной владелицей компании? Это бред. Неужели все женщины считают, что это все так легко можно провернуть? Не знаю. Женщины для меня существа с другой планеты. Краснов улыбнулся, но снова стал серьезным. Мы слушали несколько дней ее телефон, смотрели почту, следили. С Веденеевым она много общалась, но все на деловом уровне. Можно сказать, он ее раздражал, но она была вынуждена ему помогать. Их что-то связывает. Угадал. Он ее бывший муж. Точнее, второй по счету. Шантаж. Да. Веденеев напоминал о ее старых делах. Намекал, что погубит карьеру, если она ему не поможет заполучить важный контракт. Она согласилась помочь, но не бесплатно, когда поняла, что окрутить твоего отца не выйдет. У него роман. Маргарита пожала плечами. Я все это время не выпускал ее руку из своей и не хотел этого делать. Мы закончили. Народу в приемной стало больше. Ольгу Леонидовну вывели без наручников, но двух сопровождающих с автоматами хватило для важности момента. Она шла, гордо подняв голову, лишь мазнула по нам взглядом и отвернулась. «Ее что, посадят?» Марго спросила тихо, голос испуганный. «Могут дать условный срок и штраф. Нужно собрать доказательную базу. Но то, что она сливала корпоративную информацию конкурентам, от этого не отвертеться. Шлейфом могут потянуться былые заслуги. Но в вашем случае подделка отчетов, хищение, подрыв репутации компании, шантаж. Кстати, к той истории с Алисой она имеет отношение тоже. И знаешь, у нее есть любовник». «Кто?» «Молодой и жадный». «Жень, не томи, кто он?» «Фотограф». Маргарита выдвинула свою версию. «Молодец, мисс Марпл. Точно в яблочко». «И все ради него и денег?» «Люди прокалывались и на меньшем». «Да уж, все так запутано». «Миш, по тебе каток проехался? С кем подрался?» «Ой, да какой каток? Так на велосипед наткнулся». Женю позвали. Он с нами простился. Отец перекинулся парой слов и уехал в следственный комитет. Мы с Маргаритой зашли в его кабинет. Здесь был относительный порядок, не считая разбросанных бумаг на столе. «Ты хотела на 12-й этаж?» Эльвира наболтала. Цветкова смотрит с вызовом. Глаза блестят, стоит с прямой спиной. Она мне нравится, такая дерзкая. «Немного». «Что еще говорила?» «Что ты беспринципная карьеристка и пойдешь по головам к своей цели». «Неправда». «Конечно, неправда. Ты милая, добрая, умная, красивая и очень сексуальная девушка». Подхожу ближе, тяну Марго на себя. Она сопротивляется. Усаживаю на стул. «Я говорил тебе, что эти штанишки почти свели меня с ума». «Миша, мы сейчас о другом. И я, кстати, написала заявление на увольнение». «А я его с удовольствием подпишу». «Даже так? Тебе безразлична моя судьба? Ты черствый человек, ты...» Она не успевает договорить, какой я еще. Наконец касаюсь ее губ. Они влажные, мягкие. Соскучился, сил моих нет. «Миша!» «Да, я уволю тебя, чтоб не соблазняла здесь больше никого. Чтоб сидела дома, рожала каждый год детей. Софи хотела братика. Надо начать работать в указанном направлении». «Ты серьезно? Миша, да перестань!» Вырывается, смотрит в глаза. Они у нее бездонные, голубые, красивые. «Знаешь, я дал себе зарок не влюбляться в блондинок. Вот в таких, с виду нежных, невинных, с родинкой на щеке, которые так умело потом выковыривают сердце из груди». «А сам?» «А сам влюбился». «Правда?» «Кристальная». «Я не буду ничего выковыривать. Скажи еще». «Люблю тебя, Цветкова». «А я люблю тебя. Но давай ты еще уволишь Эльвиру». «А давай. Но тебе тогда до свадьбы и декретного отпуска придется быть моим секретарем». «Свадьбы?» «Конечно, Марго. Ты станешь моей женой?» «Да. Да. Конечно, да». Она плачет. Это так трогательно и мило. Снова целую, теперь уже настойчиво, прижимая к себе сильнее. «Надо делать братика прямо сейчас».